Глава 44. Центральный офис британской вещательной корпорации, известный во всем мире как BBC, расположен в Лондоне к западу от Пикадилли. В ее помещении раздался телефонный звонок, и трубку сняла младший редактор отдела новостей. BBC, сказала она, гася сигарету марки «Данхилл» одной пепельницы. Человек на противоположном конце провода говорил чуть хрипло и с легким ближневосточным акцентом. «Я располагаю сенсационной информацией, которая может представлять интерес для вашей компании». Редактор взяла ручку и стандартный бланк. «О чем?» «О выборах папы». Девушка сразу поскучнела. BBC еще вчера дала предварительный материал на эту тему, и реакция публики на него оказалась довольно сдержанной. Простых людей проблемы Ватикана, похоже, не очень занимали. «Под каким углом?» «Вы направили репортера в Рим для освещения этого события?» «Полагаю, что направили». «Мне надо поговорить с ним напрямую». «Простите, но я не могу сообщить вам его номер, не имея представления, о чем речь идет, о прямой угрозе конклаву. Это все, что я могу вам сказать». Младший редактор сделала пометку на листке и спросила: «Ваше имя?» «Мое имя не имеет значения». Девушка не удивилась. «И вы можете доказать свои слова?» «Да, я располагаю нужными доказательствами». «Я была бы рада вам помочь, но мы принципиально не сообщаем телефонов наших репортеров, если не...» «Понимаю. Попробую связаться с другой сетью. Благодарю за то, что потратили на меня время. Прощай...» «Постойте! Вы не могли бы немного подождать у телефона?» Девушка нажала кнопку паузы и потянулась. Умение распознавать звонки психов еще, конечно, не достигло научных высот, но человек, который звонил, успешно прошел двойной негласный тест на подлинность своей информации. Во-первых, он отказался назвать свое имя, и, во-вторых, был готов немедленно прекратить разговор. Психи или искатели славы обычно продолжают требовать или умолять о том, чтобы их выслушали. К счастью для редакторов, репортеры пребывали в вечном страхе упустить сенсационный материал и редко ругали центр, когда тот иногда напускал на них галлюцинирующих психов. Потерю 5 минут времени репортера можно простить. Потеря же важной информации непростительна. Девушка зевнула, бросила взгляд на монитор и напечатала ключевое слово «Ватикан». Увидев имя корреспондента, отправленного освещать папские выборы, она весело фыркнула. Это был новый человек, появившийся на BBC из какого-то вонючего лондонского таблоида. Ему давались лишь самые незначительные задания. Парень начинал свою карьеру в компании с самой нижней ступени. Он наверняка ошалеет, если уже не ошалел от тоски, ожидая всю ночь события, которое займет в передачах новостей не более 10 секунд. Не исключено, что парень будет благодарен за то, что получил возможность развеяться. Младший редактор записала номер телефона спутниковой связи, закурила очередную сигарету и лишь затем сообщила номер анонимному информатору.